Глава 17. Артем Романов. Ночь была долгая, нервная и бесконечно выматывающая. Я сидел рядом с крохотной девочкой, которая еще вчера была на грани между жизнью и смертью. И каждый ее тихий вздох отдавался во мне облегчением и тревогой одновременно. Показатели стабилизировались, малышка дышала уже сама, хотя и с трудом. И я готов был молиться всем богам сразу, лишь бы эта малютка не подвела меня снова. В голове творился хаос, и виновата в этом была одна единственная женщина – Юля Никольская. Женщина, которая свалилась на мою голову совершенно неожиданно и тут же превратила мою спокойную жизнь в какой-то дикий непредсказуемый балаган. Какого черта я вообще позволил ей снова залезть ко мне в душу? Почему просто не выкинул ее из головы еще тогда, в школе? Да потому что из головы такую женщину не выкинешь. Она как вирус проникла внутрь и теперь разрушала все на своем пути. Я знал только одно. Прогонять ее не стану. Черт с ней, с квартирой. Жилья на всех хватит, а я не какой-нибудь последний козел, чтобы оставить ее на улице. Уживемся как-нибудь, не подростки же. Вот только за того гада, что ее кинул, я лично готов был вырвать сердце голыми руками. Обнимая ее там, в коридоре больницы, такую измученную, дрожащую, доверчиво прижимающуюся ко мне, я вдруг осознал, что уже поплыл. Поплыл, черт возьми, и окончательно. Весь мой жесткий контроль, вся моя хваленная невозмутимость вдруг дали трещину от тепла ее тела. От этого едва ощутимого, но такого искреннего доверия, которое я чувствовал в ее прикосновении. Внутри что-то мягко и необратимо сломалось, словно весь мир вокруг резко перевернулся, и я оказался беспомощным мальчишкой, который впервые понял, что такое настоящее чувство. Только вот признать это я не мог, ни сейчас, ни ей, и уж тем более не самому себе. Потому и оторвал ее от себя так резко и почти грубо, словно пытаясь вернуть назад привычную маску равнодушия и самоконтроля. Только сердце, как назло, уже выбрало свою сторону, и на этот раз явно не мою. А как она на меня смотрела, будто кроме меня в этом мире никого не существует, будто я центр ее мира. От этого взгляда внутри викинг поднимал голову и довольно урчал, позвякивая мечом. Захотелось сразу насовершать разных подвигов, зарубить мамонта, притащить его Никольской, а потом любить, всю ночь напролет, ловя губами ее сладкие стоны, и целовать, пока она вспарывает мои плечи своими коготками. «Доктор Романов, там еще один малыш родился, посмотрите?» Медсестра отвлекла меня от мыслей, и я, устало поднявшись, отправился в соседний зал. Ночь выдалась урожайная, родились еще четверо, но, слава богу, все здоровенькие, без сюрпризов. Лишь бы у нашей малютки все было хорошо, я ведь поклялся Юльке, что все будет нормально. И ведь должен был держать слово, иначе что я за мужик после этого? К утру меня качало от усталости, глаза слипались, а единственным желанием было рухнуть прямо на пол и отрубиться хотя бы на полчаса. Но я не мог себе этого позволить, оставил подробные указания сменщику, выпил залпом 3 чашки крепчайшего кофе и поплелся к выходу, мечтая только о душе и подушке. На выходе я столкнулся с Титовым, который выглядел куда бодрее меня, несмотря на ночь, проведенную в операционной. Видимо, у него был встроенный аккумулятор. «Костян, как девчонка?» – спросил я, останавливаясь возле него. «Стабильно, пока в себя не приходила, но скоро уже можно будет общаться». Спокойно ответил он и взглянул на меня с явным любопытством. «Юльку я домой отправил, выглядела хуже некуда». «Спасибо, Кость!» Устало пробормотал я, понимая, что и правда должен был его поблагодарить. Сам я вообще забыл о ней в суматохе, а теперь почувствовал себя последним подонком. «И что ты теперь собираешься делать с Никольской?» Ухмыльнулся Титов, явно наслаждаясь моей заминкой. «Разберусь по ходу дела». Отмахнулся я, глядя на друга. «Не твоя забота, мать Терезы. Иди уже, работай». Костя рассмеялся, покачал головой и двинулся дальше по коридору, а я, собрав остатки сил, побрел на парковку. Дома я оказался через 20 минут и тут же почувствовал, что что-то не так. Воздух в квартире был странно пустым, безжизненным. Словно кто-то забрал из него все тепло и уют. «Юль!» Я прошел по коридору. Заглянул в комнату и замер на месте. Шкафы были открыты настежь и совершенно пусты. Комната, в которой еще вчера царил ее творческий бардак, теперь выглядела холодной и безликой. В груди неприятно кольнуло, когда я увидел на столе короткую записку. «Прости за испорченный ремонт, я не хочу быть обузой. Извини за произошедшее, Юля». «Ну вот какого черта, Никольская?» Устало пробормотал я, роняя записку на стол и чувствуя, как внутри нарастает злость, смешанная с каким-то странным тревожным беспокойством. Она сбежала. Просто взяла и ушла, посчитав себя лишней. Меня от бессилия аж затрясло, но сил орать уже не было. Я сел на диван, сжимая голову руками и пытаясь хоть как-то прийти в себя. Сон прошел полностью. Теперь меня накрывало раздражение и злость на Юлю, ее упрямство и гордость, которые уже не первый раз ломали мою жизнь. «Чертова гордая идиотка!» Цедил я сквозь зубы, вынимая из кармана телефон и набирая номер Дамира. «Лишь бы все сама! Что за упертость!» «Романов, ты хоть спишь иногда?» Ответил друг сонным голосом, но с явным любопытством. «Дам, не до шуток!» Перебил я его. «Пробей мне срочно адрес подруги Никольской. Она юристом работает. Карина, кажется. Очень надо». На том конце повисла короткая пауза. А потом Дамир тихо заржал. «Ну ты даешь, Артем, задачка со звездочкой. Адрес подруги. Ты уверен, что это вообще возможно? Ты хоть понимаешь, сколько в Москве таких Карин?» «Хватит ржать, Султанов!» Огрызнулся я, чувствуя, как снова начинаю закипать. «Пробей и быстро, это важно. Я в тебе не сомневаюсь». «Ладно, ладно, братан, давай только без этого уже делаю». Фыркнул Дамир, отключаясь и явно не скрывая своего веселья. Пока я мылся в душе и приводил себя в порядок, телефон пиликнул, высветив СМС от Дамира с адресом Карины. Я быстро натянул чистую одежду, проглотил на ходу кофе и уже через минуту мчался по указанному адресу, борясь с лютой сонливостью и бешеным раздражением на Юлю Никольскую. Зачем я туда ехал, а затем, чтобы вернуть эту взбалмошную заразу обратно? Черта с два я дам ей сбежать и оставить меня одного разбираться с этим бардаком. Пусть даже я вырублюсь прямо у нее на пороге от усталости, но Юлька сегодня вернется домой. Нравится ей это или нет?